Седьмое. Сострадание. Выживает добрейший. Безграничное сострадание спонтанно проявляется по отношению ко всем чувствующим существам, которые страдают в темнице своих иллюзий. Калу Ринпоче. Цветоносный ум. Путь Будды. Представьте себе, что вся ваша жизнь проходит в маленькой комнате с единственным закрытым окном, которое настолько грязное, что едва пропускает свет. Вероятно, в такой ситуации вы бы думали, что мир — это довольно мрачное и тоскливое место, полное существ со странными формами, которые, проходя мимо вашей комнаты, отбрасывают на грязное окно пугающие тени. Но предположим, что однажды вы брызнули на окно водой, или на него упало несколько капель после сильного ливня, и вы вытерли его тряпкой или рукавом. Когда вы это сделали, с окна сошло немного накопившейся грязи, и внезапно через стекло пробился маленький лучик света. Вам стало любопытно, и вы потерли окно немного сильнее. В результате сошло еще больше грязи, и в комнату проникло еще больше света. Вы начинаете думать, может быть, мир в конце концов не такой уж темный и тоскливый, возможно, все дело в окне. Вы идете к раковине и набираете еще больше воды и, быть может, еще немного тряпок, а потом моете и вытираете окно до тех пор, пока вся его поверхность не очистится от грязи и пыли. Свет легко проникает внутрь, и вы впервые понимаете, что все эти тени со странными формами, которые каждый раз пугали вас, проходя мимо, такие же люди, как и вы. Из глубин вашего сознания возникает инстинктивное желание пообщаться с ними, выйти на улицу и просто быть с ними. По правде говоря, вы ничего не изменили. Мир, свет и люди были там всегда. Вы просто не могли их видеть, так как ваше видение было омрачено. Но теперь вы видите все, и сколь отлична эта картина от прежнего видения мира. Именно это в буддийской традиции называется возникновением сострадания, пробуждением врожденной способности отождествляться с другими людьми и понимать их переживания.